Глава 8. Действительно ли женщины слишком эмоциональны? Женщины говорят «нет». Мужчины говорят «вы что, шутить изволите?» Да, женщины эмоциональны и склонны выражать свои переживания, радости или разочарования, независимо от того, насколько они велики, гораздо чаще, чем мужчины. Но что это значит, что они слишком эмоциональны? Конечно же, женщины так не думают, и многие женщины полагают, что мужчины временами просто не показывают всех своих эмоций. Обобщенно говоря, мужчины в такой же степени эмоциональны, как и женщины, только они предпочитают скрывать свои чувства и раскрывают свои личные переживания только в условиях сильного стресса, да и то самым близким людям. С другой стороны, женщины склонны выражать чувства открыто и откровенно делятся своими переживаниями и с друзьями, и с членами семьи, и даже с незнакомыми людьми. Иными словами, женщины разделяют свои чувства и переживания с другими, а мужчины стараются уединиться в безлюдном месте. Гендерные факты. Мужчина расскажет о своих негативных переживаниях не более чем 3 людям, но только если сочтет это уместным и только если он хорошо их знает. Женщина может поделиться как своими негативными, так и позитивными переживаниями с большим числом людей, до 32 человек, даже если это неуместно и независимо от того, знакома она с ними или нет. Застряла в пробке. Давайте проверим это сравнение. Час пик, стрессовое раздражение, которое испытывают люди во всем мире. И различные эмоциональные реакции мужчины и женщины, застрявших в пробке и опоздавших из-за этого, не сильно отличаются в Лос-Анджелесе, Париже, Дубае или Токио. Джо психует, но через 1-2 минуты перестает сигналить. Он все еще кипятится, глядя на бесконечные ряды уткнувшихся бампером в бампер машин и стоп-сигналов. Впрочем, что толку винить кого-то еще на дороге? И постепенно Джо успокаивается, включает радио, и к нему медленно возвращается самообладание. Он успокаивает себя. «Почему это всегда случается со мной? Я больше не хочу попадать в пробки. В следующий раз я выйду раньше». Энни томится в машине справа от Джо. Она опаздывает на совещание. Энни начинает размышлять о последствиях своего опоздания для некоторых участников совещания. И ее умозаключения все больше и больше расстраивают ее и усиливают ее нервное возбуждение. Она звонит подруге поделиться переживаниями и снять стресс. «Джулия, ты не поверишь, я все еще в дороге. Я знаю, я всех подвожу, но я опаздываю. А этот парень в машине рядом со мной сигналит, как оглашенный, как будто от этого что-то изменится. Лучше бы он держал себя в руках». Когда мужчины испытывают сильные чувства, они приписывают ситуацию действию внешних факторов и либо взрываются, если это большая проблема, либо успокаиваются и затихают, особенно если они ничего не могут сделать, чтобы немедленно найти выход из сложившейся ситуации. Они сосредотачиваются на чем-либо еще, чтобы отвлечь свое внимание от проблемы. Женщины не реагируют так тихо и не могут переключить свое внимание так же легко, как мужчины. Они склонны принимать все на свой счет, винить себя и искать других, чтобы поделиться с ними своими переживаниями, вместо того, чтобы приписать проблему действию внешних факторов и снять с себя вину, как поступают мужчины. Так что скорый ответ на вопрос, поставленный в этой главе, действительно ли женщины слишком эмоциональны, относителен. Мужчины и женщины просто управляют своими эмоциями и выражают их по-разному. Мужчина на работе склонен сдерживать свои эмоции в течение всего дня, как на общем собрании, так и в разговорах наедине. Поэтому женщине, а подчас и другому мужчине, бывает трудно понять его чувства. В то же время женщина, выражая, по ее мнению, сдержанное или разумное проявление интереса к проекту или заботу о клиенте, рискует быть неверно понятой коллегой-мужчиной, который сочтет ее слишком эмоциональной. Но слишком эмоциональной в сравнении с кем? В сравнении с ним и с тем, как он ведет себя в аналогичной ситуации? Восприятие мужчинами женщин как слишком эмоциональных особ приводит к одной из самых больших проблем на работе. Мужчина будет стараться избегать женщины, выражающей свои эмоции, или даже попытается проигнорировать ее чувства, отмахнувшись или перебив ее ничего не значащей фразой. «Не переживай так из-за этого», «Не бери в голову» или «Оно того не стоит». Поступая таким образом, он не только недооценивает ее реакции, но и сильные импульсы, которые мог бы получить от ее эмоционального опыта, а именно доступ к ее воспоминаниям о прошлом, о вещах, которые, возможно, забыл, которые имеют значение для его собственного опыта или связаны с ним, к ее интуиции, права ли она или нет. Почему женщины проявляют эмоции? Что и говорить, представители обоих полов, мужчины и женщины, существа эмоциональные. Различие кроется в том, как они выражают свои переживания. Женщины реагируют на все более эмоционально, чем мужчины. Они более бурно проявляют свою радость, страсть или разочарование, сильнее переживают из-за проблем. Действительно, их реакции для мужчин часто неожиданны. Мужчина решит, что с женщиной случилось нечто чрезвычайное, что перед ней вопрос жизни и смерти, а на самом деле ей нужно всего несколько минут, чтобы поделиться своей радостью, снять напряжение. Мужчины признаются, что они немеют перед женской реакцией. «Она выглядела по-настоящему расстроенной. Не знаю почему, но я даже не нашелся, что сказать». В иных случаях мужчина может неверно считывать вспышку женщины и подумать, что ему следует немедленно вмешаться и просто сказать: «Не переживай так из-за этого». Хотя на самом деле ей нужно только одно – чтобы он выслушал ее с интересом. Женщины снимают стресс, открыто выражая свое мнение и делясь со всеми подряд своими переживаниями. Это не означает, что женщины жалуются или выражают свое недовольство или требуют немедленного решения своих проблем. Не означает это и того, что женщины менее рациональны в момент эмоциональной вспышки и не в состоянии справиться с проблемой самостоятельно. В действительности, женщины в гораздо большей степени, чем мужчины, способны одновременно переживать эмоциональную вспышку и думать рационально. Делясь своими переживаниями, женщина в некотором смысле слушает собственные мысли. Она способна вспомнить, связать то, что вспомнила, обмениваться своими воспоминаниями и в процессе этого найти решение или снять стресс. Отсутствие возможности поделиться своими чувствами с кем-нибудь еще только усугубляет ее возбужденное состояние или отодвигает тот момент, когда она почувствует себя счастливой и благополучной. Почему мужчины скрывают свои эмоции? В сравнении с женщинами мужчины, безусловно, гораздо сдержаннее демонстрируют окружающим свои эмоции. Мужчины обычно ощущают потребность быть уверенными в себе, а эмоциональная вспышка, по их мнению, свидетельствует о потере самоконтроля. Такой склад мышления, усвоенный в детстве, постоянно укрепляет в них социальный образ героя из книг и фильмов. Бесстрашные, находчивые, стоически мужественные и, как правило, в одиночку противостоящие трудностям вымышленные герои рассказывают нам многое о том, чего ждут от мужчин женщины, чего ждут они от тебя сами, и какое поведение мужчины считается в нашем обществе идеальным. Еще большее влияние, чем киногерои, оказывают на нас роли, которые разыгрывают на наших глазах родители. У многих мужчин были эмоционально сдержанные отцы. Они крайне редко, если вообще когда-либо, выходили из себя или как-то иначе выражали свою любовь к сыновьям. Модели поведения наших родителей и родственников, которые мы наблюдаем в юности, настолько значительны, что становятся образцами для нашего собственного поведения во взрослую пору. И все же мужчины тоже эмоциональны и тоже выражают свои чувства, но менее интенсивно, чем женщины. Вот несколько ситуаций, которые мы наблюдаем на работе каждый день. Наглядные примеры того, что мужчины и женщины склонны реагировать на одно и то же событие разной мерой эмоциональности и разными ее проявлениями. Главное, женщины считают, что мужчины недостаточно эмоциональны, а мужчины считают, что женщины слишком эмоциональны. Реакция мужчины на стресс. Приписать проблему действию внешних факторов, попытаться сохранить спокойствие и хладнокровие, сосредоточиться на решении. Мужчина в такой ситуации уединяется, изолируясь физически, либо уходя в себя на какое-то время, даже в разгар совещания, и начинает искать решение в одиночку. Если мужчина неверно реагирует на стрессовую ситуацию или чувствует себя бессильным решить стоящую перед ним проблему, он компенсирует это проявлением эмоций, демонстрируя свое геройство или мастерство, и доказывая другим свою компетентность. «Мы сделаем это! Мы превзойдем этих ребят! Мы победим!» И только если он слишком потрясен проблемой, он взорвется или выплеснет свои эмоции наружу словами: «Эту проблему мы должны решить, и точка!» Событие. Отдел сбыта теряет крупного клиента. Реакция женщины. Не могу поверить, что мы его потеряли. Что мы сделали не так? Что я сделала не так? Реакция мужчины. Клиенты следят за своими бюджетами. Мы свое возьмем в другой раз. Событие. Сотрудника увольняют. Реакция женщины. Как он теперь будет жить? Что будет с его семьей? Реакция мужчины. Не беспокойтесь, он быстро встанет на ноги. События сотрудника повышают. Реакция женщины. Я так за тебя рада, мы должны это отметить. Реакция мужчины. Что ж, ему повезло, надеюсь, я на очереди. События. Компания получает крупного клиента. Реакция женщины. Помнишь, как мы бились за него? Надо каждому отдать должное. Реакция мужчины. Дай пять, мы сделали это. Теперь бы нам еще и того заполучить. В этом-то и заключается различие. Когда женщины сталкиваются с проблемой, большой или маленькой, они не испытывают такой потребности, как мужчины, компенсировать свою эмоциональную реакцию или отложить ее решение на потом. Женщина не чувствует себя бессильной сделать что-либо в связи с ней. Она обычно думает: «Я могу решить эту проблему, но мне нужно справиться со своими чувствами, поделившись с другими, чтобы я смогла обдумать все сама». Лучше передай салфетки. Организационное заседание в середине финансового года оказалось худшим из всех, что когда-либо проводились в компании. Кризис отразился на всех показателях и сделках компании. Две женщины из планово-финансовой комиссии сильно разнервничались из-за закрытия офиса в центре города и увольнения более 75 человек. Мэри, стараясь не показать слез, сказала дрожащим голосом: «Поверить не могу, что мы увольняем всех этих людей». Марк быстро отреагировал. «Давайте сделаем перерыв. Вам, девочки, стоит сходить в дамскую комнату и успокоиться, а затем мы продолжим. Приведите себя в порядок и возвращайтесь, когда будете готовы работать дальше». Карин, крайне огорченная словами Марка, тут же выступила. «Ты что, шутишь? Я, например, в полном порядке, и я уверена, что Мэри тоже. Лучше передай нам салфетки и давай проанализируем цифры еще раз. Может быть, мы сможем объединить два отдела в один? Давай посмотрим, что мы в этом случае сэкономим в деньгах. Мы рискуем потерять клиентов и прибыль, если просто уволим этих сотрудников». Вот проблема скорее для мужчин, чем для женщин. Женщины обычно переживают более сильную эмоциональную реакцию, чем мужчины, и склонны к большей экспрессивности. Мужчины часто неверно истолковывают ситуации и полагают, что эмоции просто берут вверх над женщиной и ограничивают ее способности рассуждать здраво, рационально, или она не выдерживает загруженности работой. Научный аспект. Как мы уже видели в третьей главе, у женщин в сравнении с мужчинами более крупная и развитая лимбическая система, часть мозга, включающая гиппокамп и миндалевидное тело, и функционирующая как центр эмоций и мотивации. Гиппокамп – это отдел, в котором хранится долговременная память. И хотя он менее активен у мужчин, у женщин он в два раза больше и гораздо более активен. Этим объясняется, почему женщины более эффективно обрабатывают и кодируют эмоциональные переживания в своей долговременной памяти, а также вспоминают и связывают прошлые переживания. Чем сильнее эмоции, тем больше прилив крови к гиппокампу и прилив воспоминаний. Следствием этого является более интенсивная, более яркая, насыщенная воспоминаниями эмоциональная реакция. Даже в условиях умеренного стресса у женщины прилив крови к лимбической системе в 8 раз выше, чем у мужчины, переживающего стресс такого же уровня. Женщина склонна учитывать все, что может пойти не так, основываясь на своем опыте, пережитом в прошлом. Ее так и тянет поделиться этим с другими. Через свои эмоции найти решение. И по мере того, как она говорит об этом, делится этим, уровень ее стресса падает. В отличие от женщины, у мужчины при умеренном стрессе прилив крови к лимбической системе минимальный и намного меньше нейронных связей с воспоминаниями прошлого. Такой же уровень прилива крови к своему мозгу, как у женщины в условиях умеренного стресса, у мужчины обычно наблюдается в условиях сильного стресса. И когда такое случается, кровь в основном приливает к его мозжечковой миндалине, где формируется ответ, справится мужчина с проблемой или проигнорирует ее. Миндалевидное тело в мозге мужчины существенно крупнее, чем у женщины, и имеет прямые нейронные связи с другими зонами отклика в мозге, такими как мозжечок, что позволяет мужчинам отвечать быстрее на поступающий сенсорный сигнал, сосредотачиваться на внешних факторах и действовать незамедлительно. Если женщина склонна принимать проблему на свой счет, мужчина склонен приписывать ее действию внешних факторов и не вспоминать прошлые события, а концентрироваться на текущей ситуации. Мужчины отвечают на окружающую обстановку быстрее женщин, потому что их мысли не так сильно заполнены эмоциональными связями с событиями прошлого. Различия в лимбических системах женщин и мужчин давали возможность каждой гендерной группе защищать и отстаивать себя и других на протяжении тысячелетий. Женщины защищаются через размышления, связь и совершенствование. Мужчины — через быстрые решения, концентрацию на одной задаче и незамедлительные действия, не обремененные эмоциями. Пытаясь найти слова. 11 сентября 2001 года женщины-добровольцы, разговаривавшие по телефону с женами и мужьями, родителями и детьми, которые могли потерять своих любимых во время террористической атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке, показали себя более способными передать сопереживание, сочувствие и войти в контакт с членами семей, чем мужчины-добровольцы. Многие из мужчин-добровольцев, несмотря на свои самые добрые намерения, становились вдруг косноязычными, не могли подобрать нужных слов. Им оказалось крайне трудно выразить свое сочувствие. Они испытывали и сострадание, и жалость, но им было сложно найти и высказать целительные слова, которые могли хоть как-то успокоить неутешных в своем горе людей. Я не смог ее успокоить. Мужчины-добровольцы, сдерживая слезы, описывали свои разговоры с членами семей пострадавших, называли точное время, перечисляли свои действия, как будто факты помогали им избежать сильных эмоций. Нашей команде было поручено оказать содействие членам некоторых семей, и в 10 утра мы начали принимать звонки. Вспоминал один из добровольцев. «Жены, мужья, сыновья и дочери в страшной панике сообщали мне, на каком этаже находился их любимый человек, был ли он в южной или северной башне, и спрашивали, известно ли мне, кто там уцелел. Все просто обезумели от горя, вспоминая одну женщину, которая только что узнала о гибели мужа. Она смотрела телевизор и видела в повторе, как второй самолет врезался в ту самую часть башни, практически в тот же этаж, на котором работал ее муж. Я не знал, что ей сказать. Я не мог успокоить ее». Затем она вдруг замолчала, и я понял, она ждала от меня, что я скажу что-нибудь. Но все, что я нашелся сказать, не волнуйтесь, вы еще не знаете точно, не волнуйтесь. «Я ничем не смог ей помочь», — закончил он, и слезы катились по его лицу. «Но я очень хотел ей помочь». Мужчинам трудно словами выражать свои чувства, и поэтому они часто кажутся негибкими, бесчувственными, безразличными. Но это вовсе не так. У мужчин есть чувства, просто им сложнее, чем женщинам, налаживать контакт и выражать свои чувства вербальным путем. Как часто мы слышим от мужчин: «Конечно же, мне не все равно, просто я не умею подобрать слова». «У меня не осталось слез, но я нашла слова». Каждая из женщин-добровольцев, казалось, несла крест со всеми семьями, с которыми ей довелось общаться в то утро. Одна из женщин, вся дрожа, с лицом белым, как простыня, так описывала свои переговоры в тот день. Было 11:30, когда мне позвонила молодая девушка, единственная дочь у родителей. И мать, и отец ее работали в Южной башне. Прошло полтора часа с того момента, как башня обрушилась, и она еще не получила никаких вестей ни о маме, ни о папе. Мы разговаривали с ней минут 20. И я помогла ей для начала узнать, с кем из Красного Креста можно связаться, чтобы получить поддержку. Затем я проплакала вместе с ней, как долго не помню. Я плакала не переставая, с 9 утра, и слез у меня не осталось, но я нашла слова для нее. Я сказала ей, как сильно они ее любили. Я сказала ей, что они еще могут позвонить ей, и ей нужно быть сильной. Я сказала ей, что позвоню ей вечером, а она попросила меня не вешать трубку и оставаться с ней на линии, пока к ней не приедет кто-нибудь из Красного Креста. Я так и сделала. Женщины склонны играть несколько ролей, проигрывать многие жизненные ситуации, и гораздо лучше подстраиваются к каждой ситуации, которую переживают. Женщина более способна чувствовать момент и выражать сопереживание быстрее, чем мужчина, стоящий рядом и сталкивающийся с той же проблемой. Руководя другими людьми, работая в коллективе, общаясь с клиентом, нянча малыша или воспитывая сына-подростка, во всех этих случаях женщина более способна мгновенно погружаться в ситуацию и настраиваться, разделять чувства другого человека. Мужчины предрасположены играть одну роль, проживать всего одну жизненную роль, быть мужчиной. И мужчины привносят эту единственную модальность восприятия в каждую ситуацию. Управляют ли они компанией, работают в команде, разговаривают с друзьями, общаются с женами или воспитывают ребенка в подростковом возрасте. Похоже, что во всех культурах эта одна жизненная роль мужчинам прописывается еще в юности. Родители и общество учат их, что о них будут судить по их способности быть сильными, сохранять спокойствие и не проявлять эмоций. Это служит плохую службу мужчинам, которые часто оказываются неспособны или стесняются проявлять свои чувства, и часто испытывают смущение или неловкость рядом с женщиной, выражающей свои чувства. Это также мешает женщинам на работе, которые понимают, что нужно скрывать или сдерживать свои эмоции, притворяться такими же невозмутимыми и эмоционально бесстрастными, как мужчины в их окружении, показать, что они тоже себя контролируют. Женщины часто признаются, что им неудобно или неловко выказывать на работе свои истинные чувства, будь то радость, гнев, разочарование или боязнь чего-либо. Им совершенно не хочется, чтобы мужчины в офисе сочли их слабыми или неразумными. Я даже не могу вам сказать точно, как часто женщины, занимающие руководящие должности, восклицают: «Вы что, шутить изволите? Ни в коем случае нельзя проявлять на работе никаких эмоций. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя им позволять видеть ваши слезы». Не жди от меня благодарности. Яркие лучи утреннего солнца заставили только что сошедшую с поезда Карин прищуриться. Приближаясь к своему офисному зданию, она понимала, что ее ждет там. Карин знала, что ее редакция в издательстве подлежит сокращению, и скоро ей сообщат, что она будет уволена. «Они протянут до половины пятого вечера, а затем скажут мне», — размышляла Карин. «Таким образом, они заставят меня отработать на них лишний день». Переходя оживленный перекресток, Карин в красках представляла себе, как все это будет происходить. Он вызовет меня в свой кабинет и будет маячить передо мной, расхаживая взад, вперед и подбирая слова, чтобы высказать мне, как он переживает, как ему жаль терять такого сотрудника, как я, но он уверен, что я очень быстро найду себе новую работу. «Не ждите от меня благодарности», — произнесла Карин вслух, чтобы услышать, как звучат эти слова из ее уст, и подумала: «Я не покажу ему своего волнения, он не дождется от меня никаких эмоций». Он вручит мне приказ об увольнении, и я сразу уйду. Не нужно было мне ничего говорить. Маргарет собрала свои бумаги, ноутбук, сотовый телефон и направилась к лифтам. Очередное совещание персонала, что проводится по утрам каждый понедельник, обещало ничем не отличаться от остальных. «Я думаю об этих собраниях все выходные. Эти мысли не дают мне покоя и только отравляют уикенды», — думала Маргарет. «Я не могу спать из-за них, а Фрэнк думает, я схожу по нему с ума». Маргарет села на свое обычное место в дальнем конце конференц-зала и продолжила свой внутренний диалог. «Мужчины, конечно, усядутся поближе к главе департамента и будут всячески тягаться друг с другом, лишь бы привлечь к себе его внимание. Это не по мне. Не думаю, впрочем, что он питает ко мне симпатию. Я единственная, кто подверг критике его проект на прошлой неделе. Это была величайшая глупость с моей стороны. Не нужно было мне ничего говорить. Сегодня я буду молчать, как рыба. Ребята из нашей группы говорят, что я вставляю им палки в колеса. Им кажется, что я злюсь, недовольна, но я ведь просто переживаю за дело. Не буду больше проявлять эмоции. Но, видимо, мне стоит подыскать другую работу». Недостаток или отсутствие гендерного сознания на работе часто оборачивается тем, что женщина сдерживает себя и в проявлениях чувств, и в своих высказываниях, даже когда сознает, что то, что она чувствует или думает, важно для дела. Ее природная способность увязать воедино события и результаты, касающиеся обсуждаемой проблемы или перспективы, обуславливает ее предусмотрительность и осторожность в отношении последствий определенных решений. И все же время от времени она чувствует, что ее интуиция мешает ей играть в команде. Мужчины от природы предрасположены не вспоминать прошлый опыт. Ориентированные на действия и достижение цели, они склонны не делать поправки или не брать в расчет последствия своих действий и сосредотачиваться исключительно на достижении конечных целей. Их позиция – «давайте сначала сделаем, а тогда и посмотрим, что из этого выйдет». Мужчина склонен принимать решения оперативно, вследствие чего часто умаляет ценность рефлективного мышления женщины, неверно истолковывает ее реакцию как негативную, а ее сомнения – как препятствия, тормозящие движение вперед к цели. Да, женщины более эмоциональны, но это ценная реакция. И это логическое мышление часто упускается в бизнесе. То, что женщина поднимает какой-либо вопрос, вовсе не означает, что она хочет задержать движение вперед или сказать «нет». Она хочет сказать «это следует принять в расчет». Это вовсе не означает, что она недовольна, не нацелена на успех, как мужчина из ее команды, или что вопрос, поднятый ею, нужно решать немедленно. Она чувствует потребность высказать свое мнение и побудить других членов команды проанализировать все возможные последствия решения до его принятия, и в результате, быть может, принять самое лучшее решение. Если бы мужчины воспринимали женские эмоции как ценные качества и пользовались ими, они могли бы предусмотреть, что может пойти не так в будущем, основываясь на том, что шло не так в прошлом, и, возможно, выработали бы иной план действий. Вот несколько примеров того, как женщина может выражать свое мнение эмоциональным тоном, о чем она, вероятнее всего, думает про себя при этом, и как гендерно чуткий мужчина понимает и получает выгоду от ее рефлективного мышления. Что она говорит? Это негативно скажется на слишком многих покупателях. Что она на самом деле думает? Пусть это затронет лишь небольшой процент клиентов, но это поможет выявить скрытую проблему. Его наилучшая реакция. Лучше изучить этот вопрос сейчас, чем потом вносить затратные поправки. Что она говорит? Это слишком рискованно, у нас нет никаких доказательств, что это будет работать. Что она на самом деле думает? Я не меньше тебя хочу выйти с этим продуктом на рынок, но нам нужно собрать больше информации. Его наилучшая реакция. Я не вижу угрозы, но если ты боишься, значит, мы, возможно, действительно не учли какие-то факторы. Что она говорит? Мы совершаем большую ошибку. Что она на самом деле думает? Это вовсе не окончательное мое решение, меня лишь терзают сомнения. Его наилучшая реакция. Дай мне поразмышлять об этом еще немного, и потом мы обсудим это вместе. Что она говорит? У меня и так мало людей, я не в состоянии взять еще и дополнительную работу. Что она на самом деле думает? Я всего лишь хочу узнать твое мнение обо всем, что я делаю. Его наилучшая реакция. Я был не в курсе. Так какой у нас выбор? В каждом из приведенных выше примеров признание перспективы, предложенной женщиной, вовсе не означает, что мужчине должны быть близки ее ощущения или интуитивные помыслы. Повышенный эмоциональный тон женщины может натолкнуть его на мысли, что она настроена негативно, что чувства затмили ее разум. На самом деле женщина вовсе не хотела, чтобы он так подумал. Эмоциональная реакция и рефлективное мышление женщины могут прекрасно дополнять порыв мужчины к незамедлительному принятию действенных мер. Потратить какое-то время на изучение последствий своих решений вместо того, чтобы действовать слишком поспешно. Такой подход может сослужить мужчинам только пользу. Точно так же на пользу женщинам могут пойти порывы мужчин к движению вперед и присущая им энергичность. По мере того, как мужчины и женщины на работе учатся поддерживать друг друга как можно эффективнее, эмоциональное напряжение между ними спадает, а взаимодействие и сотрудничество крепнут. В результате более рациональное решение проблем, более осмысленное принятие решений и большая продуктивность. Личная жизнь. Способность женщин переживать и выражать радость, удовольствие и удовлетворение даже по самым мелким поводам чрезвычайно велика. В равной мере женщина способна переживать сильные чувства по поводу вещей, приводящих ее в стрессовое состояние и раздражение. Какими бы ни были ее эмоции, эйфория или отчаяние, умеренные чувства или сильные, женщину всегда тянет поделиться ими, особенно с тем, кто для нее важнее всех, со своим мужем. Она хочет рассказать о пережитом, поделиться тем, что у нее было за день. Не всегда происшедшее имеет для нее большое значение. Если женщина испытывает радость, то рассказать об этом мужу для нее – способ вновь пережить эту радость уже вместе с супругом. Этот момент разделения радости может углубить ее взаимоотношения с ним и создать большее ощущение тесной связи между ними. Если же женщину беспокоит какая-то проблема, ставшая причиной пусть небольшого напряжения, то, рассказывая о ней мужу, женщина снимает это напряжение и в процессе разговора вновь обдумывает проблему, пытаясь ее решить. Мужчины по природе своей не предрасположены вспоминать прошлые переживания, что хорошие, что плохие, так же легко и ярко, как женщины. Женщина хочет поделиться, а мужчина в этот момент может думать: «Это такой пустяк, почему она так переживает?» Вот примеры того, как женщина может пытаться донести до мужа свое эмоциональное состояние и как он может упускать момент установления тесной связи с женой. На этих примерах мы также показываем, как обдуманным ответом муж может выразить жене свое уважение и установить с ней более глубокую, более интимную связь. Женщинам следует помнить, что они устанавливают в своей жизни больше эмоциональных связей со своими переживаниями, чем мужчины. И чем сильнее и сентиментальнее эмоция, тем лучше женщина запомнит это переживание. Гендерно чувствительная женщина не будет принимать на свой счет, если муж не вспомнит подробностей. Мужчина просто не имеет столько рецепторов, сколько имеет женщина. Он просто устроен по-другому. Это вовсе не значит, что мужчина не проявляет заботы или не ценит женщину, или пережитое вместе событие не имело значения для него ни в прошлом и ни сегодня, когда она напоминала ему о нем. Он действительно может просто не помнить. В равной мере важно и другое. Гендерно чуткий мужчина не будет игнорировать воспоминания жены или стараться отделаться от них. Честное признание в том, что он просто забыл, и проявленная готовность вновь пережить с ней прошлый опыт, этого бывает достаточно, чтобы выказать уважение к чувствам супруги. Что она говорит? «Тебе не понравился этот фильм?» Как он упускает момент? «Ничего так. Хочешь мороженого?» Как он может установить с ней более тесную связь? «Понравился. Интересная история. А что именно тебе больше всего понравилось?» Что она говорит? «Надеюсь, лосось сегодня удался на славу. Такого вкусного обеда я еще никогда не готовила». Как он упускает момент? «Ты хорошо готовишь. А что у нас на десерт?» Как он может установить с ней более тесную связь? «О, рыба бесподобная! В чем секрет на этот раз?» Что она говорит? «Я сегодня упустила крупного клиента, иногда я сомневаюсь в своих силах». Как он упускает момент? «Ты зря так переживаешь, это такой пустяк». Как он может установить с ней более тесную связь? «Расскажи мне подробнее, что произошло». Что она говорит? «Мне пришлось уволить свою секретаршу, я так расстроена». Как он упускает момент? «И мне доводилось увольнять людей. Делай, что считаешь нужным, и не бери в голову». Как он может установить с ней более тесную связь? Что тебя расстраивает больше? Что ты ее уволила? Или что тебе придется подыскивать новую секретаршу? Или и то, и другое? Что она говорит? «Помнишь, как мы здесь обедали в первый раз?» Как он упускает момент? «Если честно, не помню». Как он может установить с ней более тесную связь? «Увы, подзабыл. Расскажи мне, как все тогда прошло?» Мужчина часто забывает, что испытываемое и выказываемое женщиной удовлетворение – это та самая причина, по которой его к ней влечет. Этот ободряющий посыл дает мужчине понять, что он может повлиять на ее жизнь, изменить ее к лучшему. Понимающий это мужчина может извлечь огромную пользу из взаимоотношений. Когда женщина рассказывает ему о своих чувствах, она далеко не всегда ищет разрешение ситуации. И при всей предрасположенности к решению проблем мужчине действительно не следует сосредотачиваться на поиске решения. Это не только разумно, это и акт нежной заботливости для мужа. Сначала отдавать приоритет потребности жены, рассказать ему о своих чувствах, и только потом сосредоточиваться на решении проблемы, если ситуация того требует. Выслушивая, мужчина помогает снять стресс не только женщине, но и самому себе, на время забывая о собственных проблемах. Но это срабатывает только тогда, когда он понимает, что от него не требуют искать решение проблемы. От него требуется всего лишь выслушать женщину, дать ей возможность выговориться, поделиться своими переживаниями. Ее эмоции целительны, когда их слышат и уважают.